потоке машин. Сетиньяс пошел по аллее. Он увидел Рэба неподалеку на скамейке. Лимрад кормил сандвичем белых. На нем были джинсы и серая рубашка сурового полотна. Куртка и холщовая сума лежали сбоку. Волосы были еще длиннее, чем в прежние времена, когда он возвращался в Нью-Йорк, но все же не доставали до плеч. Рэб сидел в полоборота к Сетиньязу, в душе которого совершенно неожиданно проснулось какое-то странное чувство. Он казался таким одиноким, глядел куда-то в землю впереди себя, а в глазах была мечтательная задумчивость. Не знаю почему, но что-то дрогнуло во мне. Сетиньяз подошел, остановился. Только через несколько секунд Рэб Климрад заметил его присутствие и улыбнулся. «Я не хотел приходить на 58-ю улицу», — сказал он. «Извините, но на то есть причины, серьезные. Вас ждут где-нибудь?» Я собрался домой поужинать. «А потом хотели вернуться назад в свой кабинет?» «Да». Рэп отодвинул куртку и сумку. Сетиньяс сел. Белки, отбежавшие подальше при появлении чужого человека, вернулись. Рэб бросил им остатки хлеба и очень тихо сказал: «3 года назад, Дэвид, вы предлагали мне вашу отставку». «Мое предложение остается в силе», — ответил Сетиньяс и сразу упрекнул себя за это. Такой ответ, как он понял, был совсем не к месту. Рэб покачал головой и улыбнулся. «Но речь не об этом, во всяком случае, не о такого рода отставке. Дэвид, ситуация скоро изменится, и очень сильно. И это отразится на всем, что вы делали в течение 30 лет. Вы первый, с кем я говорю на эту тему, и думаю, что того требует справедливость». Пульс Сетиньяза сразу участился. И, задавая следующий вопрос, он опять почувствовал, что говорит не то, что надо, что главное в другом. «Даже с Джорджем Тарасом?» — спросил он. «Джордж знает, что произойдет, и мне было нужно, чтобы он это знал. Я не мог поступить иначе. Дэвид, между мной и вами возникла тень непонимания, которую я хочу устранить. Все последнее время я готовился к принятию трудного решения и переложил на ваши плечи много, слишком много обязанностей. Простите меня». Непонятное волнение охватило Сетиньяза. Он смотрел на худое лицо Рэба и почти готов был признать, что, несмотря ни на что, он питал к этому человеку дружеские чувства, о которых и сам не подозревал. «И это трудное решение теперь принято. Да, все завертелось. Об этом я и хотел с вами поговорить». И он рассказал, что и как должно произойти, а главное, почему он считал себя обязанным так поступить. Рэп говорил медленно и спокойно, его отточенным и почти изысканным английском, на котором он всегда говорил, ни одно слово не набегало на другое. «Это самоубийство», — глухо произнес Сетиньяс после бесконечно длинной паузы. «Проблема не в этом. Речь идет о вас. Рэп, вы разрушаете то, что мы с вами строили в течение 30 лет», — сказал Сетиньяс в полной растерянности. «Сейчас речь не об этом. Я слишком много требовал от вас, чтобы смириться с мыслью о новых неприятностях, которые могут возникнуть по моей вине, очень больших неприятностях. Вы еще можете отойти в сторону, уехать в путешествие, исчезнуть на некоторое время, пока все не образуется. Мне кажется, это нужно сделать. После 5 мая на вас набросятся, не дадут ни секунды передышки. Вы окажетесь у всех на виду и в очень трудном положении. Так будет, Дэвид. Вы слишком долго прикрывали меня. В нашей стране такого не прощают». Сетиньяс закрыл глаза. «Покинуть тонущий корабль? В каком-то смысле». Рэп снова заговорил о том, как должен поступить Сетиньяс, чтобы выбраться из сложившейся ситуации.